Натужно ревел двигатель. Машина на предельной скорости неслась по шоссе. Ветер хлестал в открытый люк машины, трепал волосы Кати. Она то и дело откидывала пряди с лица. Глаза ее сверкали. Перекрывая рев двигателя, она почти кричала. — Да ничего ты не знаешь! Достоевского он читал! Да не смеши меня! Смотрел в книгу, а видел фигу! Пусть страдания по нашей части, пусть, пусть, но зато мы понимаем, что такое жизнь. Мы думаем о ней, о душе думаем, о смысле этой жизни. А для вас жизнь — способ добывания денег. Много заработал — молодец. Миллионы нахапал — гений. А уж про миллиарды и говорить нечего. Такому вы все готовы лизать одно место. Он для вас самый умный, самый авторитетный, самый грамотный. И все у вас по расписанию. Работа, уикенд, телевизор. Ты даже со мной живешь по расписанию. Зато ты готова со всеми подряд, как последняя шлюха. Яростно закричал Джек. Думаешь, я не видел, какие у тебя сделались сексуальные глаза, когда ты увидела этого бармена? Если бы не я, ты бы уже с ним была прямо там, на стойке бара. Катя замерла. Лицо окаменело. С минуту она молчала. Джек, пришедший в себя, с беспокойством глянул на нее. — Останови машину! — резко потребовала Катя. — Почему? — усмехнулся Джек. — Вы же любите, когда вам говорят правду. — Останови машину, козел поганый, или я сейчас выскочу. Она рывком открыла дверцу, но ветром ее прижала к корпусу автомобиля. Тогда Катя с усилием открыла ее вновь и подалась всем телом наружу. — Идиотка сумасшедшая! — закричал Джек, нажимая на тормоз. Машина с визгом начала останавливаться. Наконец замерла, оставив на асфальте длинные черные следы от протекторов. Катя выбралась из Форда и пошла по шоссе. Джек подождал. Потом медленно поехал вперед, поравнялся с Катей и продолжал тихо ехать рядом. Катя шла, не обращая на него внимания. Джек высунулся из машины с перекошенным от злости лицом. — Я бы с удовольствием избавился от тебя, ты слышишь? Но не таким способом. Я совсем не хочу, чтобы меня обвинили в убийстве. Хотя ты давно заслужила, чтобы тебя пристукнуть, как взбесившуюся кошку. Садись в машину немедленно. Ты слышишь, что я говорю? — А пошел ты к нехорошей маме, — махнула рукой Катя, продолжая идти по шоссе. Остановилась, сняла туфли и пошла босиком. — Мы опаздываем, — прорычал Джек. — Ко мне по важному делу должен приехать помощник. Черт тебя возьми! — Вали! — к такой-то матери, я тебе сказала. Вновь махнула рукой Катя. — Вали с колбаской по Малой Спасской. — Я действительно опаздываю, Кэт! Джек усилием воли взял себя в руки. В голосе прозвучали миролюбивые нотки. — Поехали! — Катя на этот раз не ответила, продолжая шлепать босыми ногами по горячему асфальту. — О, силы небесные! За что мне эти мучения? — процедил Джек, утирая рукавом взмокшее от пота лицо. Затем резко прибавил газ. Машина прыжком рванулась вперед. Джек высунулся из окна, прокричал. — Кошка! Бешеная кошка! Убить тебя мало! Вали к своему помощнику, урод! Вслед уносившейся машине прокричала Катя. А то опоздаешь, выгодное дельце упустишь. Она не знала, сколько времени шла по шоссе. На подошвах ног вспухли кровавые пузыри, и теперь она шагала, морщась от боли. Мимо проскакивали машины, иногда тормозили, и водители спрашивали с неизменной улыбкой: вас подвести, мэм? Мне тут недалеко. Благодарю. Старательно бодро отвечала Катя, хотя от острой боли хотелось сесть на обочину и заплакать. Потом на обжигающее расплавленное солнце наползли лохматые лиловые тучи. Воздух потемнел, будто неожиданно наступил вечер. Вдали послышались раскаты грома, и вдруг вспыхнула молния, словно черные тучи злобно оскалились. Белая полоса расколола небо, и хлынул неистовый ливень, тяжелый, отвесный. Это было как спасение. Катя продолжала идти, подставляя лицо под холодные тяжелые струи дождя, улыбалась. С грозой медленно растворялся черный осадок в душе. Проходили обида и злость. Каждой клеточкой своего существа Катя ощущала этот спасительный дождь, и сердце замирало в радостном ожидании. Когда еще раз полыхнет молния? И она полыхнула. Голубая изломанная линия прочертила черно-синее небо и шарахнула так, что у Кати заложило уши. И она рассмеялась счастливо. И тут она увидела красный форт Джека. Он стоял на обочине шоссе. Катя поравнялась с машиной, открыла дверцу и села. Джек молча включил зажигание. Вода стекала с Кати на сиденье, резиновый коврик на полу. Мутные струи воды хлестали по крыше, стекали по ветровому стеклу, и включенный дворник не справлялся с потоками дождя. Впереди, в нескольких метрах, ничего не было видно, сплошная мутно-серая завеса. — Ты остановился подождать меня или из-за дождя? — спросила Катя. — Из-за дождя, — усмехнулся Джек, посмотрев на нее. — Видишь, ехать невозможно, ничего не видно. — Понятно, — вздохнула Катя, пальцем убирая со лба налипшие мокрые волосы. — А я села, чтобы покурить. Она нашарила на заднем сиденье свою сумочку, хотела достать пачку сигарет, но Джек вдруг обнял ее, притянул к себе, стал молча жадно целовать ее мокрое лицо, губы, шею, грудь, рука гладила колени, бедра. Катя вдруг резко отстранилась, спросила насмешливо. — Тебя ведь ждет помощник? — Джек! — почти пропела она. Губы ее полные, резко изломленные были, полуоткрыты. Влажно поблескивали белые крупные зубы, и взгляд глубоких потемневших глаз излучал нечто такое, отчего у Джека закружилась голова, и он прохрипел: «Плевать, я хотел на помощника». «Ты делаешь успехи, Джек», — она провела кончиками пальцев по его лицу, волосам, обвела рукой, как змеей, его шею и напряглась вся. Поддавшись ему навстречу, почти простонала: «Джек». Катя долго ворочалась в постели и не могла уснуть. Зажгла ночничок, взглянула на часы. Половина третьего ночи. А в половине десятого у подъезда гостиницы ее будет ждать студийная машина, и начнется новый невыносимый, сумасшедший съемочный день, а у нее просто не хватит сил выдержать его, если она сейчас не заснет. И все-таки сон не шел. Опять она долго лежала неподвижно, закрыв глаза, потом не выдержала, рывком отбросила одеяло и поднялась с кровати, набросила халат на голое тело, подошла к холодильнику, извлекла оттуда тоник и недопитую бутылку виски, налила в бокал, выпила. Дрожь пронизала все тело. Она закурила, устроилась в кресле, положив ноги на журнальный столик, смотрела в потолок, пуская колечки дыма. Что они завтра должны снимать? Виктор говорил, что надо успеть снять две сцены. Одна — встреча матери со своими лагерными подругами. Виктор ругательски ругал всю сцену. Говорил, что написано бледно, неинтересно. Катя молчала, понурив голову. Курила. «Ты вспоминай, Катюша!» — повторял Виктор. «Не надо ничего выдумывать. Да ты и не умеешь выдумывать. Ты вспоминай!» «Я устала», — глухо отвечала Катя. «От чего устала?» «Вспоминать устала. Ты даже не представляешь, как это тяжело. Виктор, мне все время мать снится. Так с ума сойти можно». «Можно», — жестко согласился с ней Виктор. «А давай тогда прекратим все это. Ты потерпишь убытки, довольно крупные, но все закончится. Думаю, убытки ты переживешь». «Нет, нет, нет, Виктор, бросать нельзя!» — испуганно проговорила Катя. «Ты не можешь бросить меня! Мы ведь друзья, Виктор!» «Друзья!» — вздохнул Виктор. «Ты боишься мужа?» «Почему?» «Ну, что тебе нагорит за потраченные деньги?» «Нет, совсем нет!» — покачала она головой. «Я себя боюсь. Боюсь, что не сделаю того, что поклялась сделать». «Понимаю», — сочувственно вздохнул Виктор. «Ничего ты не понимаешь», — подумала Катя, пуская к потолку колечки дыма. Алкоголь приятно растекался по всему телу, чуть закружил голову. «Никто ни черта не понимает», — снова подумала она, — «и всем на все наплевать. Виктор тоже в первую очередь думает о пресловутом успехе и о собственной выгоде». «И я думаю о собственной выгоде, а совсем не о матери. Мне важнее доказать Джеку, что смогла сделать фильм и даже сыграть в нем. Ивану доказать, что его мама на многое способна. Черт возьми, как это у Ахматовой. Если б вы знали, из какого сора растут цветы».